жизни земной все приходит к концу, и для всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает озябшую землю. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Время летит, не прощая утрат. Время диктует нам жесткие сроки. Блаженство и ад, жизнь со Христом или гибель в пороках. Может тебе одиноко сейчас, пусто в душе, неуютно и душно. Слышал ли призыв Христа и не раз, но покаянье считаешь ненужным? Вот и теперь сам Спаситель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына. Ты изнемог, и устал он поймет, ласково, нежно, с любовью обнимет, миром покроет, любовью своей, душу больную твою он наполнит. Только не медли, покайся скорей. Жизнь повторить не придется, запомни. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Слава Богу.